Глава восьмая. «Ну, красота!» — сказала Рут в гостиной дома Морроу, глядя на открывшуюся дверь из прихожей. «Деревенский люд!» «Бонжур, Мазамур!» — воскликнул Габри и, пританцовывая, вошел в комнату. Примечание. «Здравствуйте, мои дорогие!» — французский. Конец примечания. «И тебе бонжур, Рут!» Мы раскупили все, что было в магазине здоровой пищи. Оливье пробрался в кухню и выложил на стол пастушьи пироги и два бумажных пакета. «Я ошиблась», — сказала Рут. «Это всего лишь две старые кошелки». «Сучка», — сказал Габри. «Шлюха», — прорычала Рут. «Что там в пакетах?» «Для тебя, моя маленькая мочалка». Габри ухватил пакеты и, словно безумный фокусник, театральным жестом перевернул их. Из пакетов посыпались чипсы, баночки с солеными орешками, шоколад ручной работы из кондитерской «Мадам Мариэль» в Сен-Реми. Тут были также всевозможные лакричные и жевательные конфеты, сыр, пирожные буше. Упаковка печенья «Лун Мунс» упала на пол и подпрыгнула, как мячик. «Класс!» — воскликнула Клара. Она опустилась на колени и сгробастала эти забавные знаменитые печенюшки с желтоватым кремом. «Мое! Все мое!» «Я думала, что ты...» «Шоколадоголик», — сказала мирно, хватая замечательную, вкуснейшую конфету с желе, любовно приготовленную мадам Мариэль. «Во время шторма заходишь в первый попавшийся порт». Клара разорвала целлофановую обертку, выудила изнутри одну печенину и сунула в рот, причем во рту исчезла только половина, остальная часть каким-то невероятным образом оказалась на лице и в волосах. «Сто лет не пробовала! Вкуснотища!» «И они тебе идут», — сказал Габри, глядя на Клару, у которой на лице как будто пекарня взорвалась. «Я тоже принесла пакеты», — сказала Рут, показывая на стол. Там стоял Питер спиной к гостям. Спина у него была напряжена до степени, несвойственной даже Питеру. Его мать, увидев его сейчас, гордилась бы как физической, так и эмоциональной осанкой сына. «Кому чего?» — Питер обратил свою рубленную фразу к стенке. Невидимые ему гости переглянулись у него за спиной. Габри выгреб остатки печенья из волос Клары и кивком показал в сторону Питера. Клара пожала плечами и тут же поняла, что предает мужа. Одним легким движением она дистанцировалась от бестактного поведения Питера, хотя сама и была виной его бестактности. Перед приходом гостей она рассказала ему о своем приключении с Гамашем. Оживленно, возбужденно болтала она о своем ящике, о походе в лес, о захватывающем подъеме по дереву до скротка, но за стеной слов она не почувствовала его растущего спокойствия, не обратила внимания на его молчание, его отстраненность, а когда заметила, то было уже поздно. Он удалился на свой ледяной остров. Она ненавидела это место. Он стоял там и взирал на мир, судил и излучал сарказм. «Ты и твой герой разгадали загадку смерти Джейн?» «Я думала, ты будешь доволен», — наполовину солгала Клара. «Она об этом вообще не думала. А если бы подумала, то смогла бы предугадать его реакцию. Но поскольку он уже удобно расположился на своем арктическом острове, она отступила на свой, вооруженная праведным негодованием и подогретая убежденностью в своей правоте. Она подбросила в этот огонь свои дрова. Я права, а ты бесчувственный ублюдок». И почувствовала себя довольной и в безопасности. «Почему ты не сказала мне?» — спросил он. «Почему не позвала меня с собой?» «И вот, пожалуйста, простой вопрос. Питер всегда обладал этой способностью отбрасывать в сторону всякое дерьмо и брать быка за рога. К сожалению, сегодня это было ее дерьмо. Он задал тот вопрос, который сама она боялась задать. Почему она этого не сделала?» Внезапно ее убежище, ее остров, территория которого всегда была безопасно высокой, стал уходить под воду. В этот момент начали прибывать гости, и вот теперь Рут сделала удивительное заявление, она, мол, тоже принесла что-то к общему столу. «Видимо, смерть Джейн потрясла ее до мозга костей», — подумала Клара. На столе стояла скорбь Рут, джин Танкерей, вермут Мартини и Росси и виски Гленфилдик. Целое состояние, вложенное в алкоголь, а с состояниями у Рут дела обстояли неважно. Большая поэзия не приносит доходов. Клара даже и вспомнить не могла, когда Рут в последний раз приносила выпивку. Но сегодня старушка съездила в винный магазин в Уильямсбурге и привезла эти бутылки, а потом тащила их через весь деревенский луг до дома Клары и Питера. «Остановись», — сказала Рут, замахнувшись тростью на Питера, который хотел было отвинтить крышечку с бутылки джина. «Это мое. Не прикасайся. У тебя что, нет выпивки для гостей?» Она оттолкнула Питера и засунула бутылки обратно в пакет. Прижав пакет к груди, она направилась в прихожую и положила его на пол под своей матерчатой курткой. Так мать укладывает в кроватку любимое дитя. «Налей-ка мне виски», — сказала Рут из прихожей. Почему-то Кларе было легче иметь дело с такой вот Рут, а не со Щедрой. Теперь перед ней был дьявол, которого она знала. «Ты сказала, что хочешь продать кое-какие книги», — напомнила Мирна, входя в гостиную с бокалом красного вина в одной руке и горстью орешков в другой. Клара пошла следом, чтобы быть подальше от красноречивой спины Питера. «Детективы, мне хочется прикупить еще, но сначала я должна избавиться от старых книг». Две женщины медленно двинулись вдоль стеллажей, занимавших всю стену напротив камина от пола до потолка. Время от времени Мирна вытаскивала книги одну за другой. У Клары были специфические вкусы. В большинстве это были английские книги, и все на тему сельского уюта с разными вариациями. Мирна могла часами с удовольствием просматривать книги. Она чувствовала, что если бы ей позволили внимательно взглянуть на библиотеку какого-нибудь человека, а потом увидеть, какие овощи он покупает, то она могла бы довольно точно определить его характер. Она не в первый раз стояла перед этим стеллажом. Каждые несколько месяцев бережливая пара Морроу продавала кое-какие книги, а вместо них покупала другие, тоже старые и тоже в магазине Мирны. Она просматривала названия: шпионские романы, книги по садоводству, биографии, художественная литература, но в основном детективы. Книги были расставлены кое-как. Поначалу Клара пыталась поддерживать какой-то порядок, и книги по искусству стояли по алфавиту, хотя одна из них попала не на свое место, Мирна машинально переставила книгу туда, где ей полагалось быть. Мирна догадывалась, кто является нарушителем порядка в этом случае, но остальное уступало под напором повседневной безалаберности. Ну вот. Они добрались до конца стеллажа, и Мирна посмотрела на отобранные книги. Из кухни доносился манящий запах пищи. Мысли Клары последовали за ее носом, и она опять увидела Питера, его выпрямленную гневом спину. Ну почему она сразу не рассказала ему про скрадок и оленью тропинку? «Я дам тебе по доллару за каждую», — сказала Мирна. «А просто обменять их на другие можно?» Это был знакомый и повторяющийся танец. Две женщины исполняли его довольно часто. К ним подошла Рут и стала читать задник книги Майкла Иннеса. Примечание. Майкл Иннес, 1906-1994 годы, английский шотландский писатель, переводчик, историк литературы. Конец примечания. «Из меня бы вышел хороший детектив». В наступившей гробовой тишине Рут пояснила свою мысль. «В отличие от тебя, Клара, я вижу людей такими, какие они есть. Я вижу их пороки, их злость, их мелочность. Ты сама их создаешь, Рут», — сказала Клара. «Это верно». Рут разразилась смехом и неожиданно заключила Клару в удивительно крепкие объятия. «Я наглая, и меня никто не любит». «Я ничего такого не слышала», — сказала Мирна. «Это невозможно отрицать. Это мои лучшие качества, все остальное показуха. Вообще-то настоящая тайна в том, почему так мало людей совершают убийства. Вероятно, быть человеком ужасно. Я слышала в винном магазине, что великий тупица Гамаш и в самом деле провел обыск у Крофтов. Смешно». Они вернулись в кухню, где обед уже стоял на столе в кастрюльках, над которыми поднимался порог. Каждый мог обслуживать себя сам. Бен налил Кларе стакан красного вина и сел рядом с ней. «О чем вы там говорили?» «Я толком и не знаю», — Клара улыбнулась, глядя в доброе лицо Бена. «Рут сказала, что Гамаш провел обыск в доме Крофта. Это правда?» «Он разве не сказал тебе сегодня?» Питер, сидевший за столом, чуть дальше фыркнул. «Ну да, он поднял большой шум», — сказал Оливье, стараясь не замечать, как Питер с размаху шлепает еду себе на тарелку. перевернул все вверх дном и явно что-то накопал. «Но ведь они не собираются арестовывать Мэтью, правда?» — спросила Клара, чья вилка застыла на полпути ко рту. «Мог ли Мэтью убить Джейн?» — спросил Бен, передавая мясо в соусе чили. Он обращался с этим вопросом ко всем присутствующим, но по привычке повернулся к Питеру. «Я в это не верю», — сказал Оливье, когда стало ясно, что Питер не ответит. «Почему?» Бен по-прежнему смотрел на Питера. «Несчастные случаи происходят». «Это верно», — снизошел Питер. «Хотя мне кажется, будь это он бы признался». «Но это не какая-то заурядная ошибка. По-моему, в таком случае, естественно, бежать куда подальше». «Да», — протянула Мирна. «Я так думаю», — сказал Бен. «Ну, то есть я не знаю, как бы я реагировал. Если бы я случайно попал камнем кому-нибудь по голове и убил его, и этого никто бы не увидел, могу ли я с уверенностью сказать, что побежал бы признаваться? Не поймите меня неправильно, я очень надеюсь, что вызвал бы помощь и принял то, что заслужил. Но могу ли я сейчас утверждать это? Нет, пока такого не случилось, не могу». «Никуда бы ты не убежал», — тихо произнес Питер. Бен почувствовал, как у него перехватило горло. От добрых слов в его адрес он всегда смущался, и ему хотелось плакать. «Мы опять возвращаемся к тому, о чем ты говорила в пятницу вечером, Клара», — сказала Мирна. «Вспоминаю твою цитату. Совесть и трусость в сущности одно и то же». «Вообще-то это Оскар Уайльд сказал. Он был гораздо циничнее меня. Думаю, это справедливо для некоторых людей, но, к счастью, не для большинства. Я уверена, у большинства людей есть очень неплохой нравственный компас». Клара услышала, как слева от нее фыркнула Рут. «Иногда нужно какое-то время, чтобы прийти в себя, в особенности после шока. Когда я пытаюсь смотреть на это с колокольни Гамаша, мне все кажется логичным. Мэтью — опытный охотник-лучник. Он знал, что в этом лесу встречаются олени. Он мог это сделать и обладал необходимыми знаниями». «Но почему не признаться?» — пожелала узнать Мирна. «Да, Бен, я с тобой полностью согласна. Поначалу Мэтью вполне мог убежать, но разве он не признался бы спустя какое-то время? Я бы не смогла жить с такой тайной». «Тебе нужно научиться получше хранить тайны», — посоветовал Габри. «Вероятно, это все же был кто-то чужой», — сказал Бен. «Господь свидетель, в лесу сейчас полно чужаков. Все эти охотники из Торонто, Бостона и Монреаля, они палят тут, как маньяки». «Но откуда охотнику из Торонто знать, какое выбрать место?» — спросила у него Клара. «Что ты имеешь в виду?» «Они отправляются в лес и затаиваются где-нибудь. Никаких особых тайн тут нет. Из-за этого в лесу сейчас столько идиотов». «Но в этом случае охотник точно знал, где ему нужно стоять. Сегодня я побывала в оленьем скротке, в том, который за школой, где была убита Джейн. И, конечно, прямо на него выходит оленья тропка. Потому-то там и оборудовали скрадок». «Да, и сделал это отец Мэтью Крофта», — сказал Бен. «Правда?» Эта новость поразила Клару. «Я не знала. А вы?» — спросила она у остальных. «О чем ты спрашиваешь? Я не слушала», — призналась Рут. «Хороший детектив», — пробормотала Мирна. «Этот скрадок построил отец Мэтью», — сказала Клара, обращаясь к самой себе, «но в любом случае Гамаш уверен, что им давно никто не пользовался». «Охотники-лучники обычно не пользуются скрадками», — невыразительно произнес Питер, «в отличие от тех, кто охотится с огнестрельным оружием». «И что ты хочешь этим сказать?» — спросила Рут, которой уже стало скучно. «Посторонний, заезжий охотник не знал бы, что там можно встретить оленя». Клара сделала паузу, чтобы смысл ее слов дошел до каждого. «То есть Джейн убил кто-то из местных?» — спросил Оливье. До этого момента все они считали, что убийца — заезжий охотник, скрывшийся с места убийства. Теперь выяснялось, что это, вероятно, не так. «Значит, это все же мог быть Мэтью Крофт», — сказал Бен. «Не думаю», — возразила Клара. «Те самые аргументы, что говорят о вине Мэтью, говорят и в его защиту. Хороший лучник не убил бы человека случайно. Вряд ли опытный стрелок мог совершить такую ошибку. Охотник-лучник, стоящий на оленьей тропе, был бы слишком близко к этому месту. Он бы знал, кто идет в его сторону, олень или... Или Джейн, ты хочешь сказать? Обычно скрипучий голос Рут был теперь тверд, как канадский щит. Примечание. Канадский щит — выступ докембрийского фундамента, занимающий северную половину североамериканской канадской платформы. Конец примечания. Клара кивнула. «Мерзавец!» — сказала Рут. Габри взял ее за руку, и она впервые не вырвала ее. По другую сторону стола Питер положил нож и вилку и уставился на Клару. Она не могла толком разобрать выражение его лица, но восхищения на нем явно не было. «В одном можно не сомневаться», — сказала она. «Тот, кто убил Джейн, был хорошим охотником-лучником. Плохой лучник не смог бы так выстрелить». «Здесь, к несчастью, много хороших лучников», — заметил Бен. «Благодаря нашему клубу». «Преднамеренное убийство», — сказал Габри. «Преднамеренное», — подтвердила Клара. «Но кому понадобилось убивать Джейн?» — спросила Мирна. «Ведь убийство обычно совершается с целью получить какую-то выгоду», — сказал Габри. «Деньги, власть». «Выгоду, да. Или он пытается защитить что-то, что боится потерять», — сказала Мирна. Она слушала этот разговор, считая его отчаянной попыткой скорбящих друзей отвлечься от утраты, предавшись интеллектуальной игре. Теперь она и сама вовлеклась в это. «Если под угрозу поставлено что-то ценное для тебя, ну, например, твоя семья, твое наследство, работа, дом, мы поняли», — оборвала ее Рут, — «ты можешь убедить себя в том, что убийство оправдано». «Значит, если это сделал Мэтью Крофт, то он сделал это преднамеренно», — сказал Бен. Сюзанна Крофт посмотрела на свою обеденную тарелку, в которой мини-равиоли остыли и образовали вязкие комки в лужице густого холодного соуса. На краю тарелки лежал кусочек хлеба, положенный туда скорее в надежде, чем из убеждения, в надежде, что тошнота в желудке пройдет, и она сможет откусить немного. Но ломтик хлеба оставался нетронутый. Напротив нее Мэтью выложил свои равиоли четырьмя квадратиками, между которыми по тарелке проходила дорожка, соус по обеим сторонам образовал прудики. Большую часть обеда съели дети, а родители доедали остатки. Сознание говорило, что это благородный материнский инстинкт, но в глубине души Сюзанна знала, что когда она раскладывает порции, ею скорее руководит личное стремление к мученичеству. Непрописанный, но подразумеваемый контракт с семьей, ее обязанности. Филипп сидел на своем обычном месте рядом с Мэтью. Его тарелка была чиста, он проглотил все равиоли и собрал подливку корочкой хлеба. Сюзанна хотела было поменять его пустую тарелку на свою, нетронутую, но что-то остановило ее руку. Она посмотрела на Филиппа. Наушники от Дискмана на голове, глаза закрыты, губы вытянуты, на лице то дерзкое выражение, которое он носил последние 6 месяцев, и тут она решила, что контракт более не действует. И еще почувствовала, что сын ей неприятен. Она его любит, да, ну, наверное, но он ей неприятен. В последние несколько месяцев Мэтью и Сюзанне постоянно приходилось сражаться с Филиппом из-за этих наушников. Мэтью уговаривал его снять их на английском, а Сюзанна — на языке своей матери, на французском. Филипп был двуязычным, воспитывался на двух культурах, но оставался в равной мере глух к обоим языкам. «Мы семья», — сказал как-то Мэтью. «Энн Синг — плохая приправа к обеду». «Кто?» — оскорбился Филипп. «Это же Эминем». Словно это имело какое-то значение. При этом Филипп кинул на Мэтью взгляд, в котором читалось не злость или дерзость, а презрение. Так он смотрел на... Ну что, не на холодильник. С холодильником, кроватью, телевизором, компьютером он вроде бы находился в хороших отношениях. Нет, он смотрел на отца так, будто тот был Энн Синг, вышедший из употребления, отправленный на свалку, ничто. Тогда Филипп в конечном счете снял наушники в обмен на еду. Но сегодня все было иначе. Сегодня мать и отец были даже рады тому, что он подключился к своему дискману и как бы отсутствует. Он жадно съел свою порцию, будто ничего лучше в жизни не пробовал. Сюзанну это бесило. Она каждый вечер трудилась, чтобы накормить их вкусным домашним обедом, а сегодня ее хватило только на то, чтобы открыть две банки из неприкосновенного запаса и разогреть их содержимое. И Филипп проглотил это, словно какой-то деликатес. Она смотрела на сына и думала, уж не специально ли он это сделал, чтобы оскорбить ее. Мэтью наклонился над своей тарелкой, совершенствуя геометрию равиольной дорожки. Каждой выпуклости квадрата должна была соответствовать впадина с другой стороны, иначе вселенная взорвется огнем, и их плоть сгорит, превратится в пепел, и он за миллисекунду до собственной мучительной смерти увидит, как на его глазах погибнет вся семья. Много чего подстерегало их на этой равиольной дорожке. Он поднял глаза и увидел, что жена смотрит на него, загипнотизированная точностью его движений. Споткнувшись на запятой в десятичной дроби, он вдруг вспомнил эту строку, она ему всегда нравилась, с того самого момента, как он ее прочел у мисс Нил, строку из рождественской оратории Одена. Мисс Нил познакомила его с Оденом, сама им всю жизнь восторгалась, любила даже это его корявое и довольно странное произведение и понимала. Мэтью уже с трудом продрался сквозь него из уважения к мисс Нил. Ему оратория совсем не понравилась, кроме этой единственной строки. Он не знал, что выделяло ее из множества других строк этого эпического сочинения. Он даже не знал, что она значит до этой минуты. Он тоже споткнулся на запятой десятичной дроби. Его мир дошел до этого мгновения. Поднять глаза означало встретить катастрофу, а он не был готов к этому. Мэтью знал, что несет ему завтрашний день. Он давно знал, что это надвигается на него. Неминуемо надвигается. Без всякой надежды на спасение ждал он, когда оно наступит, и вот оно пришло. Уже стояло почти на пороге. Он посмотрел на сына, на своего маленького мальчика, который так изменился за последние месяцы. Поначалу они думали, что это наркотики. Его злость, ухудшающиеся отметки, отрицание всего, что он любил прежде, футбола, кино перед сном и NSYNC, и родителей, в особенности отца. Мэтью это чувствовал. По какой-то причине злость Филиппа была направлена на него. Мэтью не мог понять, что скрывается за этим выражением эйфории. Может быть, Филипп догадывался о том, что случится, и радовался этому? Мэтью успел выровнять равиоли, а потом его мир взорвался.